Срочно позвони Алику. Фотограф отнес грязную посуду на кухню и снова закурил. Он всегда нервничал, когда в студии лежали усыпленные девушки. Абонент 16-661 перезвонил довольно быстро, меньше, чем через 5 минут. Он всегда перезванивал быстро. У меня есть посылка. Очень хорошо, за ней приедут в течение получаса. Абонент 16-661 никогда не обманывал. Зачем таинственному абоненту были нужны девушки, Алик старался не думать. Единственное, что заботило фотографа, так это то, чтобы заказчик не захотел избавиться от Алика, решив, что он слишком много знает. Поэтому фотограф был очень осторожен при выборе девушек и лишних вопросов заказчику не задавал. Сколько проспит? Еще 2 часа. Вот деньги. 5 тысяч. Босс сказал, что контракт продолжается. Работай. Московское полицейское управление. Улица Петровка, 27 июля, вторник, 16:10. Опрашивая родственников и близких друзей потерпевших по заданию майора Корнилова, капитан Шустов не испытывал эмоций. Ему нужна информация, а не боль этих людей. Катенька, так... Простите, Катенька, так хотела быть знаменитой. Лев Васильевич Молочанский, 52 года, владелец весьма преуспевающего воронежского торгового дома. Шустов поднял глаза. Дорогой костюм, хороший галстук, золотые часы. Упаковка соответствовала, однако сам Лев Васильевич выглядел очень плохо. Единственная дочь. Шустов скосил глаза на лежащую перед ним анкету. Молочанская Екатерина Львовна, 18 лет, фотография прилагается. 9-я жертва вивисектора. Как и в предыдущих случаях, тотальное вскрытие внутренних органов. Фотографии прилагаются. Личность установлена по отпечаткам пальцев. Он даже не тронул мою девочку. Даже не тронул. Скажите, почему он убил ее? За что? Капитан и сам хотел бы это знать. Вивисектор никогда не насиловал свои жертвы, хотя всегда выбирал молоденьких и сексуальных девушек. Он только вскрывал их, живых, наслаждаясь мучениями и криками. Психиатры, к которым обращались полицейские, строили различные теории, а вивисектор продолжал убивать. 13 жертв. Катенька говорила, что будет знаменитой, что будет улыбаться с обложек. Я этого не хотел, не понимал. Я и сейчас не понимаю. Она уехала. Практически сбежала. Девушкам нужен успех. Париж,